попал под очарование 80-летней Сони Делане, а точнее, под очарование ее неординарного таланта и авторитета в мире абстрактной живописи. В конце 60-х она превратилась в одного из последних магикан современного искусства эпохи его зарождения вместе с Пикассо и Луи Арагоном. Она была знакома с такими корифеями XX века, как Кандинский, Жан Арп, Сандрар, Цара, Шагал, Аполлинер, Фернал Леже, Сергей Дягилев, Арагон и Маяковский. Когда она рассказывала о них, эти имена из учебников по искусствоведению или пособий по литературе приобретали иной оттенок. Они оживали в ее воспоминаниях, превращаясь из мэтров во взбалмошных молодых людей, не подозревающих о своей роли в искусстве XX века. 25 лет одиночества после смерти Робера неожиданно привязали Соню к 40-летнему Жаку Дамазу. Она пытается разобраться в своих чувствах к мужчине, с которым ее разделяет 40 лет разницы, и который не предлагает ей ничего, кроме дружбы и плодотворного сотрудничества. Для себя лично она нашла иное определение, назвав это интеллектуальной любовью. Возникали и угасали ссоры, пока не найден был компромисс в отношениях между зрелой дамой и моложавым мужчиной со своими вкусами и устоявшимися привычками. Началась долгая дружба, основанная на любви к искусству. Они часто путешествуют, вместе посещают выставки в Лондоне и Лиссабоне. Жак Дамас организовал ряд экспозиций, посвященных творчеству Робера и Сони Делане, и издал в Италии несколько альбомов. Работы Сони Делане в области дизайна и абстрактной живописи становятся все более известными в Европе и в мире, и лишь шестой континент, на карте которого находилась ее родина, по-прежнему игнорировал имя Сони Делане. В Советском Союзе с его суровым критическим реализмом и нетерпимостью к иным авангардистским течениям ее имя оставалось практически неизвестным, даже после 1975 года, когда она была награждена высшей наградой Франции орденом Почетного легиона. Она приближалась к своему 90-летию. Она не переставала рисовать ей после того, как поломала бедро во время зимней гололедицы. С этого момента она передвигается в кресле, но ее ум по-прежнему ясен, и краски ее воображения не потускнели. Она иллюстрирует книги, создает рисунки к посуде. По ее мотивам появляются не только ткани, но и ковры. Она верна своей идее, связывающей искусство и быт. Параллельно появляется серия восхитительных рисунков, написанных гуашью. Они удивляют своими уравновешенными пропорциями, виртуозностью, гармоничной цветовой гаммой и высочайшим вкусом. В 1977 году ее новые картины представлены на открывшейся в Париже выставке «Париж-Нью-Йорк» вместе с полотнами молодых американских художников-абстракционистов. Организовываются новые экспозиции по всему миру, а 15 ноября 1979 года она присутствует при торжественном открытии в центре Помпиду выставки ее молодого друга Жака Дамаза. К этому событию она сама рисует афиши, свои последние шедевры. В эти же дни пришло известие о том, что Центральный музей Токио хочет организовать в Японии выставку, посвященную творчеству Робера и Сони Делане. Она узнала об этом 4 декабря 1979 года, в последний день своей жизни, из которой 94-летняя Соня ушла спокойно и с радостным ощущением, что сделала все возможное и невозможное для того, чтобы полотна Робера Делане к концу XX века стали известными всему миру. Робер по-прежнему оставался центром ее вселенной. Ольга Списивцева. По балетам, как и по драмам, можно изучать радости и горести эпохи, ее мечты и разочарования. Юрий Слонимский. Оля, Оленька, Олечка. Эти имена остались в памяти самых близких ей людей. Педагогов, пораженных ее неординарным талантом, мужчин, влюбленных в ее романтическую внешность. Она очаровывала их своей возвышенной красотой, темными грустными глазами и печальным взглядом. Лицо Мадонны, по воспоминаниям ее партнера по сцене Сержа Лефаря. А на первых афишах, появившихся в Санкт-Петербурге в 1914 году,